Глава 6. От потока свежего и по-летнему теплого воздуха моя голова закружилась еще больше. А перед глазами поплыли яркие, размазанные круги. Что ни говори, о свежем воздухе и свежий воздух. И он не сравнится ни с каким, даже с самым ультрамодным и навороченным кондиционером. Стоя на крыльце, я старалась разглядеть в темноте хоть что-нибудь, напоминающее лесок. Наконец я заметила какие-то деревья всего в нескольких шагах от освещенной трассы. Преодолевая головокружение, поплелась, не раздумывая ни минуты. «Дина, Галя, вы тут?» — выкрикнула я, добравшись до небольшой рощицы. Ответа не было. Сердце то учащенно билось, то замирало от неприятного предчувствия. «Может, я что-то напутала с лесом?» Оглядевшись по сторонам, я крикнула еще громче. «Девчонки, вы где? Девчонки!» «Ты что орешь, как резаная?» — донеслось откуда-то из середины леса. «Что ору, что ору? А вы что не отвечаете?» Я бежала на голос, падая и вставая вновь. Наверное, я так еще никогда не бегала. Даже тогда, когда не была беременной. Носиться среди деревьев с таким огромным животом... Увидев подруг, я перевела дыхание и затараторила. «Вы что не отзывались? Я уж не знала, что и думать. Несколько раз упала, ноги разодрала до крови, да и платье все порвало. Да хрен с ним, с твоим платьем. Я завтра тебе новое куплю», — произнесла Галина усталым голосом и воткнула лопату в землю. Уже была вырыта довольно приличная яма. «А кричала ты зря». Могла привлечь чье-либо внимание. А нам это ни к чему. «Извините меня, девчонки. Я просто напугалась. Темно, все чужое. Еще скажи, что и труп тоже чужой», напомнила о себе сидящая прямо на земле Дина. «Да, и труп чужой. А что, он мне родной, что ли? Зачем ты на землю уселась? Придатки застудишь». «Бог с ними, с придатками. Все равно скоро рожать. До родов еще дожить надо. Доживем. Доживешь тут в таких условиях. Одну стукачку хлопнули, завтра новую поставят. Еще хуже этой». «Какие проблемы? Хлопните новую», — засмеялась Галя. «Нахлопались меня дома, муж дочерью ждет. Мне рисковать нельзя». «А тебя кто дома ждет?» — заинтересованно посмотрела на меня Галина. «Меня никто. Вообще никто. Мама только и все. А из мужчин?» «Из мужчин никто». Вопрос смутил меня. Уже в который раз мне показалось, что Галина ведет себя по отношению ко мне как-то не по-женски. И это вызывало во мне бурю противоречивых чувств. Я прекрасно понимала, что передо мной женщина, и то, что раньше она была мужчиной, не имеет для меня никакого значения. Для меня важно только то, кем она стала сейчас, и то, что я никогда не симпатизировала, а уж тем более никаким боком не относилась к сексуальным меньшинствам. Когда Галина сбросила труп стукачки в яму, ноги мои подкосились, и я села рядом с Диной прямо на землю. К моему удивлению, земля была очень теплая. Слава Богу, что у Дины оказалась такая замечательная подруга. Мне даже страшно подумать, что бы мы делали, если бы не было рядом Галины. Пока мы следили за Галиными действиями, начало потихоньку светать. Динино лицо было серого цвета. Я прекрасно понимала, что силы уже покинули ее. Она была не в состоянии даже встать. Да и я сама была чуть жива. Я подумала, что за все эти страшные месяцы беременности я не припомню момента, когда мои глаза не были бы на мокром месте. Наверное, самое страшное ощущение в жизни – это ощущение безнадежности. Когда Галина закопала труп, уже окончательно рассвело. «Так, девчонки, дело сделано», – произнесла она, задыхаясь от усталости. «Что-то вы у меня совсем бледненькие. Сейчас идите по своим комнатам и ложитесь спать. Запомните, вы ничего не видели и ничего не слышали. Как только приезжает ваш гид, вы делаете невозмутимые лица и всем своим видом показываете, что вы вообще ничего не знаете. Задача ясна? Я навещу вас при первой же возможности. Поднявшись с огромным трудом, мы поплелись за Галиной. Неожиданно подул прохладный ветер. Я съежилась и почувствовала, что меня знобит. Я несколько раз оглянулась назад, словно пытаясь запомнить место, где мы похоронили стукачку. Все сделано в лучшем виде. Я думаю, американка осталась довольна. Похлопала мне по плечу моя новая подруга. Ее оптимизм давал хоть какую-то надежду, что самое плохое позади, а впереди... Ладно, не будем гадать, что же у нас впереди. Добравшись до кровати, я залезла под теплое одеяло и отключилась. Разбудили меня какие-то голоса. В голове моментально пролетели события прошлой ночи. Убийство, избавление от трупа. Я увидела льва и сказала: «Привет». «Привет». Лев смотрел на меня подозрительным взглядом и стучал по коленке звонившим мобильным телефоном. «Ты что на звонок не отвечаешь?» Как ни в чем не бывало, поинтересовалась я. «Пока ты тут дрыхнешь, я уже на 10 звонков ответил». «Ты что, считаешь?» «Кого?» «Звонки. Получается, ты здесь уже давно?» «Давненько». «Что же ты меня раньше не разбудил?» «А почему ты так долго спишь?» «Ты же сам говорил, что нужно есть побольше фруктов и как можно больше спать. Вот я и выполняю твои указания». «А я и не знал, что ты у нас такая послушная». «Так вот теперь будешь знать». Я спустила ноги на пол, лев внимательно посмотрел на мое порванное платье, я замерла от страха и густо покраснела. «Что это у тебя с платьем?» «Упала». «Упала, говоришь? А с чего это ты падаешь?» «Живот большой, носить тяжело. Равновесие нарушилось». «Что-то я не замечал, чтобы у тебя равновесие нарушалось». «А ты и не мог заметить, ты знаешь меня всего пару дней». «Ты хочешь сказать, что ты и раньше равновесие теряла?» «Теряла, особенно когда живот прямо на глазах расти начал». «А ты об этом врачу говорила?» «Забыла, но в следующий раз обязательно скажу». «Сделай милость», усмехнулся он, задрал мое платье прямо до самого живота и уставился на синяки, ссадины и разбитые коленки. «Это тоже равновесие?» Поняв, что мне нечего терять, я заголосила, что было сил. «Кто дал тебе право лазить ко мне под платье? Ты что, врач? Я как тебя увидела, сразу поняла, что ты озабоченный тип. У тебя бабы давно не было. И не стыдно тебе приставать к беременной женщине? Это же какой грех нужно взять на душу?» «Дура ты!» – пробормотал лев, позеленев от злости, и вдруг закричал. «Ты мне басни не рассказывай. Не на того напала. Как женщина ты меня не интересуешь. Говори правду, а то не посмотрю, что ты пузатая, удавлю». Меня трясло, как в лихорадке. Чувствовала, что сейчас может произойти непоправимое. Прошедшая ночь покажется мне просто пустяком. «Врешь», — тихо сказала я. «Ты о чем?» «О том, что я как женщина тебя не интересую. Я видела, как ты на меня в аэропорту смотрел». Лев тяжело задышал, а его кадык задергался. «Ты дурой прикидываешься или в самом деле думаешь, что я могу на пузатую бабу запасть?» «Да, я смотрел на тебя как на товар, точнее на упаковку товара. Не скажешь, что тут произошло, я тебя, ей-богу, прибью». Я легла на кровать, положила руки на живот и жалобно застонала. «Лева, Левушка, я, по-моему, рожаю». «Что?» «Я говорю, у меня схватки начались». «Ты? Это правда, что ли? Тогда нужно в клинику ехать. Неотложку вызывать нельзя. Ты должна только у нашего врача рожать. Вроде же еще не время». «Я до твоего врача не доеду, рожу по дороге. Похоже, преждевременные роды». «Тогда врач сам сюда приедет». «Опоздает. У меня уже скоро ребеночек вылезет». Лев смотрел на меня растерянным взглядом. «Что же тогда?» «Как что? Принимать роды?» «Кому? Мне?» «Понятное дело, не мне. Не могу же я одновременно рожать и принимать роды». «Но я не могу, я не умею. Ольга, ты меня не разыгрываешь? Ты же знаешь, я шуток не прощаю». «Не до шуток сейчас, сними мне трусики». «Что?» «Трусы мне сними, глухая тетеря». «Зачем?» Судя по всему, лев действительно впервые в жизни видел начинающую рожать женщину. Ему легче было провалиться сквозь землю, чем оказать мне хоть какую-то посильную помощь. «Давай быстрее, а то уже скоро голова появится, не могу же я в трусах рожать!» Последние слова произвели на моего гида впечатление. Вытаращив глаза, он принялся снимать с меня трусы. И даже попытался разглядеть, что же творится между моих ног. «Ольга, а может, лучше врача вызовем? Может, ты потерпишь?» «Идиот! Как я могу терпеть, если это от меня не зависит?» Широко расставив ноги, я слегка приподнялась и сделала скорбную гримасу. «По-моему, уже отошли воды. Ну-ка, проверь». «Как? Сунь палец. Куда? Во влагалище куда же еще?» «Зачем?» «Сунь, тебе говорят!» Перепуганный лев сунул палец мне во влагалище и тут же выдернул его. Сжав кулаки, я громко застонала и стала кататься из стороны в сторону. «Мы должны знать, отошли воды или нет». «Господи, да что же делать?» Побледнел лев. «Узнать, какая среда?» «Как?» «Попробуй языком». Расставив ноги пошире, я застонала еще громче и почувствовала горячий и до боли приятный мужской язык, касающийся моего влажного естества. Расплывшись в блаженной улыбке, я притянула голову мужчины поближе и, не помня себя от наслаждения, прошептала томным голосом. «Левушка, Господи, как хорошо! Только не переставай!» Лев быстро подскочил и взревел, как раненый зверь. «Вот тварь! Наколола! Сука драная! Все придумала!» Натянув платье до самых колен, я произнесла невинным голосом. «Я тут ни при чем. Я думала, это схватки, а оказывается, ошиблась. Я же никогда не рожала. Откуда я могу знать, какие у меня должны быть ощущения? Просто я теперь знаю, какое должно быть обезболивающее лекарство». Лицо моего гида менялось каждую минуту. Оно то побагровело, то зеленело, а то как-то неестественно белело. «Но теперь я тебя действительно убью». «Не убьешь». «Почему?» «Потому что тебя в тюрьму посадят». «Не посадят. Тебя никто не будет искать. Ты тут незаконно находишься». «Я не верю, что ты можешь пойти на такое преступление. У тебя ведь жена при родах умерла». Я скрестила руки на груди и посмотрела на разъяренного льва молящими глазами. Он схватил меня за руку и волоком потащил по коридору в столовую. За столом сидела Дина и вытирала окровавленный нос. Рядом с ней сидел здоровенный браток весом не меньше 160 килограммов. «Дина, откуда у тебя кровь?» – с ужасом воскликнула я. «От верблюда». Браток посмотрел на меня злобным взглядом. «Давай, присаживайся. У меня и к тебе есть разговор». Я приготовилась к самому худшему. «Где ваша домработница?» – ударил он кулаком по столу. «Какая?» – спросила я еле слышно. «Обыкновенная. Ты комедию не ломай, а то сейчас будешь утираться, как твоя подруга». «Я ничего не ломаю, я просто не понимаю, о ком идет речь». «Речь идет о бабке, которую мы оставили за вами присматривать, кормить, поить, следить за тем, чтобы не нарушали режим и не вредили ни себе, ни здоровью будущих детей». «А что с ней?» «Пропала». «А мы-то тут при чем? Мы сидели по своим комнатам и не высовывали носа». «Надо же, с каких это пор вы такие послушные?» «А мы всегда такими были, нам нужны ваши деньги, а вам нужны наши дети». Я украдкой посмотрела на льва и мысленно молила его только об одном. Чтобы он не рассказывал о ссадинах и синяках на моем теле. Если он это сделает, мне конец. Лев словно услышал мою мольбу и стоял молча. Носовой платок Дины промок и стал ярко-багряного цвета. «Дина, у тебя же кровотечение, тебе в больницу надо». «Выживу», — еле слышно пробормотала она и бросила окровавленный платок на пол. «Жить будет», — подтвердил браток и, взяв мою руку в свою, сжал ее, что было силы. Я громко застонала. «Ты что, больно же?» «Больно, говоришь?» «Конечно, больно!» «Терпи, потому что будет еще больнее». Неожиданно Дина с грохотом упала на пол и, взявшись за живот, скорчилась от боли. Я встала на коленки рядом с ней и приподняла ее голову. «Динка, ты что, разве можно так животом об пол?» «Ребенку же больно, ей-богу, ты же ему навредишь!» Лев присел на корточки рядом со мной. «Она тоже прикалывается?» – подозрительно спросил он. «Решила немножко покуражиться?» «Дурак ты!» – крикнула я. «Не видишь человеку плохо, ее спасать надо!» Мне показалось, что Дина ничего не видит и не слышит, но она неожиданно приоткрыла слипшиеся губы и с трудом выдавила, уставившись в потолок. «По-моему, мне конец. Наверное, не только мне, но и сыну. Я же скрыла от фирмы, что у меня слабое сердце, что мне совершенно нельзя нервничать. Я же как лучше хотела денег заработать. Машеньку с Пашкой к морю вывести. Мой Пашка до седых волос дожил и ни разу моря не видел. Я ведь все справки подделала. Мне по всем показаниям запрещено рожать. Она, по-моему, в натуре сейчас сдохнет. Браток быстро достал мобильный телефон. Пока он вызывал врача, я как завороженная смотрела на Динку и приговаривала сквозь слезы. «Динка, ты давай не выдумывай. Ты только держись. Сейчас врач приедет». «Нет», — простонала Динка и положила руки на грудь. «Знаешь, о чем я жалею больше всего? Жалею, что так и не подарила наследника своему мужу. Ведь где один, там и второй. Хрен с ним, с этим морем. Жили же мы как-то столько лет без него. Господи, Ольга, если бы ты знала, как я своего мужа люблю. Если бы ты знала, а Машеньку? Я ей круг купила, детские ласты. Думала, что на море ее плавать научу. Ты, Ольга, свою доченьку люби и никому ее не отдавай. Слышишь? Не отдавай. Это я сейчас поняла. Можно торговать чем угодно, только не детьми. Дети — это святое, понимаешь? Святое. А все, что святое, не продается. Если бы сейчас повернуть время вспять, я бы никому своего сыночка не отдала. Любого бы задушила, кто к нему хоть пальцем бы прикоснулся. Сейчас врач приедет. Браток сунул в карман мобильный и посмотрел на Льва. У нас еще таких телок не было. С ними одни проблемы. Если она по всем показаниям рожать не может, то же ее в нашу фирму направил. Нужно позвонить в Москву и поставить там всех раком. Нехрена нам дерьмовый товар подсовывать. В конце концов, мы за него нормальные бабки платим. Кто нам за неустойку ответит? Динка закричала и, взяв мою руку, положила ее себе на живот. Послушай, мой сыночек живой, он шевелится. Я его всегда любила. Всегда. Даже когда решилась продать. Я ведь даже знаю, какой бы он родился. На Пашку похож, как две капли воды. Я ведь его во сне видела. Волосы черные, носик картошкой. Он мне сегодня приснился. Оленька, ты еще совсем молоденькая. У тебя здоровье хорошее, ты выносливая. Если ты свою доченьку родишь, никому ее не отдавай, ни под каким предлогом. Когда эти двое отморозков зашли в мотель, я спала. А когда они в мою комнату зашли, я уже проснулась, притворилась спящей. В общем, я их разговор подслушала. Наших детей никто усыновлять и не собирался. И в какую-то клинику на органы должны продать. Понимаешь? На органы. Услышав последнюю фразу, браток ударил Дину в челюсть и злобно произнес. Ты, сука драная, заткнись и моли Бога, чтобы дождаться врача для себя и своего выродка. Я смотрю, у тебя слух больно хороший. Так ты у меня в раз оглохнешь. Но Дина будто не слышала его слов и по-прежнему не убирала мою руку со своего живота. Жалко, что Пашки нет рядом. Очень жалко. Он так ждет моего возвращения. Так ждет. Я только теперь поняла. Не надо хватать звезд с неба, а надо довольствоваться тем, что есть. Ведь мы в последнее время бедненько жили, зато дружно. Понимаешь, дружно. Машеньке сказку прочитаем, спать ее уложим и сидим на кухне до глубокой ночи, чай пьем. Ведь я, дура, сама себя обманывала. Как можно жить на деньги, которые ты выручила за органы своего ребенка? Это же хуже смерти. Мы с тобой обреченные. Если мне обратной дороги нет, то пусть я лучше умру вместе со своим сынулечкой. Дина закинула голову. На губах показалась пена. Перепуганный браток вновь достал мобильный и заорал, что было сил. «Петрович, хрен моржовый! Ну ты где? Тут баба уже вздыхает. Что значит выехал? Да пока ты доедешь, она сдохнет. Давай нитками шевели. Если она сейчас загнется, тебя уволят. Будешь опять на помойках отовариваться. Давай, сволочь, быстрее!» Он все кричал и кричал, жестикулируя, раздувая ноздри. Но Дина уже ничего не слышала и не издавала ни звука. Она мгновенно пожелтела, глаза были уставлены в потолок. На ее лице застыли горькие слезы и блаженная улыбка одновременно. Улыбка от того, что где-то там, за тысячи километров, ее ждали двое. Пятилетняя Машенька и поседевший Пашка. Смотрели телевизор, читали книги, завтракали, ужинали и создавали видимость того, что они живы. На самом деле они не жили. Каждый день, каждый час, каждую секунду они ждали. Ждали возвращения любящей жены и единственной мамочки. Ждала маленькая Машенька, наряжая куклы в детском саду. Ждал Пашка, сидя в своей лаборатории. Он часто подходил к окну, смотрел на людишек, бегающих с грязными рыночными тележками от базара к базару. Растерянно пожимал плечами и непонимающе смотрел им вслед. Еще не высохли слезы, и лицо Дины по-прежнему было влажным. Последний раз шевельнувшись, неподвижно замер и ее огромный живот. Наверное, так и нерожденный сыночек последовал примеру своей мамочки, почувствовал, что в данной ситуации лучше всего будет уснуть навсегда.